Колин. Удивительно, но по странному стечению обстоятельств ее дом находится по соседству с тем, где я побывал много месяцев назад. Похоже, на этой улице полно людей, склонных к самоубийству. Судя по всему, в царящей здесь атмосфере густого отчаяния это просто заразно. Стоит дышать поосторожнее. И, конечно же, это оказалась та самая женщина, что нашла Шелли. Та, что до смерти напугала меня тем вечером, когда я нанес ей визит. Услышав звон бьющегося стекла в задней двери, я отступил в коридор в расчете выбраться через парадную. Но что-то заставило меня остаться. Я готов защищать своих друзей, особенно если их трансформация еще не завершилась, и мне невыносима мысль, что метаморфозу Шелли может прервать какой-то юный воришка. А потом я услышал ее голос, что-то вроде «Эй, есть кто-нибудь?» и остановился в коридоре. Я понял, что она не станет обшаривать дом, кем бы она ни была, и не пройдет дальше гостиной и Шелли. Меня заинтриговала возможность понаблюдать реакцию постороннего на картину разложения. Конечно, понимаю, я не вполне обычный человек, но, возможно, другие тоже могли бы увидеть красоту там, где вижу ее я. Кто знает, вдруг удастся найти того, с кем я мог бы разделить свои ощущения, или добавить новое, вуэристично-эротическое измерение ко всему процессу. Она вела себя удивительно спокойно, не кричала, не содрогалась в рвотных позывах, даже не отвернулась. Сквозь щель в двери я видел, что она долго стояла и смотрела на Шелли с безмятежным выражением лица, и лишь быстрое дыхание выдавало охвативший ее ужас. Конечно, в супермаркете, в иной обстановке, я ее не узнал. Но как же чудесно заполучить ее в качестве следующего объекта. Обожаю симметрию во всех проявлениях. Наблюдать, как уходит женщина, ставшая свидетельницей распада другой, сродни настоящей поэзии.